Исторические материалы Федота Кузьмича Прудкова, деда. Приступ старика. Уподобляйся под вечер жизни моей оному древних римлян Цинцинатусу, в гнетомые старостью года свои утешаюсь я в деревенской тихости кроткими наслаждениями и изобретенными удовольствиями. И достохвально в воспоминаниях упражняйся тебе, сынишке моему Петрушке, ради душевной пользы и научения жизненного прохождения моего описания и многие исторические из наук и светских разговоров почерпнутые сведения после гроба моего оставить положил. А ты, оное мое писание, в необходимое употребление малому мальчишке Кузьке неизбежно передай, чем сильняя прежнего наклонность мою заслужить. Лето от Рождества Христова 1780 июня 22 дня сей приступ к прежде сочиненным мемориям памяти своей написал и составил отставной премьер-майор и кавалер Федот Кузьмичев сын Прудков.